незабываемые эмоции. Давай, решайся. Завтра или никогда. Последний день перед каникулами. Вагон метро качнулся, Дима схватился за поручень, Лёва за Диму. Думаешь, сработает? Лёва посмотрел на друга с надеждой. Конечно. Девчонки, они же такие странные. Мне сестра объясняла. Хочешь встречаться с девчонкой, подари ей эмоции. Незабываемые. Американские горки, вот незабываемые эмоции. У Лёвы до сих пор чешется застрявший в горле крик, когда он об этом вспоминает. Вот только зимой парк аттракционов закрыт. Другую порцию незабываемых эмоций Лёва получил, когда соседом по даче Васе Хитровым за яблоками ночью к злюке Кларе Михайловне ползали. Яблоки оказались похожими на хозяйку, мелкие и кислые. А чтобы было не так стыдно, пришлось следующей ночью еще раз ползти. Столько же сладкой медунички на крыльце оставить, сколько недозрелой Антоновки утащили. Яблок зимой тоже нет. Да и вряд ли Полина обрадуется предложению. «Давай ночью залезем в чужой сад. Ты этого никогда не забудешь, обещаю». Лёва вышел из метро и тут же замерз. Ветер сметал снег с асфальта, пригоршнями кидал его в прохожих. В Тимати, который в черной футболке, радостно улыбался декабрьскому холоду. Рядом с Тимати, которому неизвестный, но талантливый художник подрисовал тараканьи усы, висела другая афиша. «То, что надо», — решил Лёва. Лёва не спал всю ночь. Конечно, Полина, девчонка компанейская, постоянно с кем-нибудь то в кино, то на каток ходит и с мальчишками дружит так же, как с девчонками. Но чтобы он, Лёвчик Ладушкин, пригласил ее, нужен запас смелости за целый год. Вот Лёва и ворочался. То замерзал под теплым одеялом, то в жар без него бросала. Школа перед каникулами звенела от радости. Лёва звенел от собственной решительности. Главное до вечера решительность не расплескать. В коридорах уже выключали свет. У мальчишек заканчивался заряд на телефонах, когда девчонки вышли после репетиции. Дима отвлек Олесю. Полина начала спускаться по пустой лестнице. Лёва старался казаться как можно более раскованным. Догнал Полину, двинул рюкзаком по голове, а когда та возмущенно обернулась, протянул билет. «У меня один лишний. На завтра. Пойдешь?» И Полина согласилась. Взяла билет. Видимо, удар получился нужной силы. Лёва онемел. Он репетировал небрежное безразличие на случай, если Полина скажет «нет». Импровизировать мозг отказывался. Лёва равнодушно развернулся. «Ну и ладно, не хочешь, как хочешь». Чувствуя удивленный взгляд Полины, на негнущихся ногах он пошел как можно более гордой походкой, в душе желая прямо сейчас изобрести машину времени. В воскресенье Лёва умылся так, что нос блестел. Набрызгался папиными духами, пришлось открывать все окна в квартире. Хотел купить Полинке цветок, но решил, что это перебор. Еще подумает, что влюбился. В кинотеатр Лёва пришел за час. Купил 2 стаканчика колы и большую банку попкорна. Сел на мягкий черный диванчик. Руки тряслись. Попкорн запрыгивал в рот самостоятельно. Ничем другим объяснить то, что к приходу Полины осталась треть банки, Лёва не смог. Он этот попкорн в руки не брал. Точно. Все, что придумывал Лёва для начала разговора, не годилось решительно. В голову лезли варианты. «Ты какой тип оружия предпочитаешь в GTA?» «Ты знаешь, что в Майнкрафте можно построить самолет, только он не будет садиться?» «И на крайний случай, а ты умеешь печь блинчики?» «Давно хочу, но не знаю как». Хорошо, что Полинка пришла поздно. На экране появилось название фильма, когда они протискивались на свои места. Все зимние каникулы Лёва думал о том, как вновь увидит Полину, что ей скажет. Он 8 раз собирался с духом, чтобы написать ей сообщение во ВКонтакте, но дух собираться отказывался. В первый учебный день на Лёву в фойе наткнулся довольный Дима. «Получилось!» «Что получилось?» — не понял Лёва. «Полина девчонкам про фильм «Ужасы заброшенного склада» рассказывает. Вы же на него ходили?» «Ну да». Освещение в школе превратилось в романтичное звездное небо. Стенд новости современной физики расцвел умопомрачительными букетами. Учителя стали похожи на добрых фей. Лёве хотелось бежать в класс в припрыжку, но он сдержался. «Девочки, это класс! Всем рекомендую!» Лёва подошел ближе и загадочным голосом произнес: «Привет». Девчонки на него не обратили внимания. Все четыре, даже Полина. «А с кем ты ходила?» — спросила Света. Левины щеки стали пунцовыми. Интересно, она назовет его по фамилии или сразу по имени? Полинка глубоко задумалась. Левины ноги оторвались от пола на полмиллиметра и замерли. «Слушай, а я не помню», — задумчиво протянула Полина. «После этого еще столько всего случилось. Каникулы длинные. С кем-то из наших точно. Может, с Мишей или Колесниковым?» «Может, с Парапановым?» — хихикнула Олеся. Дима закашлялся. «Нет, кажется. Ну, похоже. Близко». «Значит, Ладушкин!» — Маринка назвала Левину фамилию, и его сердце забилось часто-часто. Лёва перестал доставать учебники из рюкзака, прислушиваясь к разговору. И Дима, друг, замер тоже, даже перестал пулять бумажки в рюкзак Свиридовой. «Ладушкин?» — задумалась Полина. «Может быть. Да нет, этот Тихоня никогда не решится пригласить меня куда-нибудь. Да и ужастики он наверняка не смотрит, тем более такие». Полинка широко распахнула глаза, так что в них стали видны темные коридоры заброшенного склада. Слышен тягучий, режущий уши скрип дверей, за одной из которых притаился ужас. Димка сочувственно посмотрел на друга и прошептал. «Ну, Лёва, свою задачу ты выполнил. Эмоции подарил точно незабываемые».